В безбрежном звездном океане люди терпеливо искали те его островки, которые наилучшим образом подходили для жизни, а потому миры Герметикона были похожи, ну, если не как близнецы, то уж как родные братья, точно. Все они обладали кислородной атмосферой, на всех была вода, и делились они на сходные климатические зоны. Отличия таились в мелочах. В количестве плодородных земель, в наборе полезных ископаемых, в размерах океанов и животном мире. Картины, что рисовала природа на холстах планет, отличались друг от друга, однако в каждом мире обязательно встречалась птица, которую называли голубем. Загратийская разновидность отличалась окрасом. Сизое тело венчало обязательно белая голова и крупным клювом. Во всем остальном загратийские голуби были практически точной копией своих собратьев из других миров Герметикона. Уверенно возвращались домой с противоположного конца континента, обожали селиться в городах и с удовольствием гадили на памятники. Последняя их привычка Яна Зобчика обычно раздражала. Однако сейчас, глядя на засиженную до белизны конную статую Георга IV, главный редактор загратийского почтальона испытывал приятное чувство глубокого удовлетворения. Ненавистный памятник торчал в самом центре площади Единения, которую полукольцом охватывало здание парламента. Собственно, Георг IV и подарил Заграте сей демократический элемент. Однако Зобчик, обозревающий обгаженный памятник из окна парламентского кабинета трудовой партии, не испытывал к прогрессивному монарху никакого почтения. Прогрессивный или нет, Георг IV был потомком адигенов и ничего, кроме омерзения, у Яна не вызывал. «Чтоб вам всем в дерьме захлебнуться!» — едва слышно пробормотал Зобчик, повернулся, услышав открывающуюся дверь, и вопросительно посмотрел на вошедшего в кабинет Кумчика. Не он один посмотрел. Эмиль Кумчик встречался с генералом Джефферсоном. И его возвращение с нетерпением ждали все собравшиеся в кабинете лидеры трудовой партии. «Ну!» — выдохнул Рене Майер, белобрысый толстяк, являющийся председателем парламентской фракции трудовиков. «Как все прошло?» Мика Мучик даже привстал на стуле. «Как?» «Не томи!» — пробормотал Ян. Эмиль, старательно сохраняя на лице бесстрастное выражение, медленно подошел к столу, уселся за него, сложил ручки, обвел друзей долгим взглядом и лишь после этого, вдоволь поиграв на их нервах, широко улыбнулся. «Начальник полиции разрешил проведение завтрашней демонстрации в поддержку демократических реформ Генриха II». «Да!» Не сдержавшийся Мика бросился обнимать довольного собой Кумчика. Майер громко захохотал, а Зобчик врезал кулаком по подоконнику. Старый глупый Джефферсон проглотил наживку, разрешил мирную демонстрацию, которая закончится завтра. «Все случится завтра!» Зобчика затрясло от нетерпения. «Завтра!» Невозмутим остался только сидящий в уголке Мойза Пачек. В партии он не числился. Никакого официального отношения к ней не имел, а на совещаниях представлял тайного спонсора. И поэтому последнее слово всегда оставалось за ним. «Радоваться пока рано», — ровно произнес Мойза, когда гомон слегка утих. «Мы еще ничего не сделали», — и поправил неброский галстук. Он вообще был неброским. Серенький костюм, недорогие туфли, дешевая сорочка, дешевая шляпа. Пачек делал все, чтобы не привлекать к себе внимания, и у него получалось, несмотря на ярко-рыжие волосы и приметно конопатое лицо. Трудовики постоянно забывали о его присутствии и дружно вздрагивали, когда Мойза неожиданно подавал голос. «Ничего не сделали? Рано радоваться?» Трудовики растерянно уставились на незаметного Мойзу. «Разве наши люди не готовы?» — спросил Майер. «Готовы, но еще ничего не сделали». Мойза произносил слова скучным тоном мелкого чиновника. «Дождемся завтрашней ночи, тогда и повеселимся». «У нас будет повод!» — — воскликнул Мика, все еще обнимающий Эмиля. «Надеюсь», — кивнул Пачек. «Собственно, можно было расходиться. Все дела сделаны, все приказы отданы. Трудовики ждали только приезда Эмиля. Однако сухой тон Мойзы заставил Зобчика вспомнить, что он не поделился с друзьями не самой приятной новостью. «Кто-нибудь, кроме меня, в курсе, что в Альбург прибыл Помпилио дер Дагентур?» — громко спросил Ян и перехватил удивленный взгляд Пачека. «Ну и что?» — осведомился Мика. «Нам какое дело?» — поинтересовался Эмиль. «А кто это?» — спросил туповатый Майер. «Известный путешественник, который считается то ли резидентом лингийской разведки, то ли личным представителем лингийских даров, то ли вообще тайным эмиссаром Сената Герметикона», — ответил Пачек, после чего вновь посмотрел на Зобчика. «Я в курсе». «В вас я не сомневался, сеньор Пачек», — Мойза с достоинством кивнул. «Какое нам дело до странствующего Адигена?» «Вздернем его вместе с остальными», — хохотнул Мика. «Недолго им осталось», — поддержал друга Кумчик. «Помпилио опасен», — хмуро отозвался Зобчик. «Один человек? Хорошего же ты о нас мнения. Каким бы опасным он ни был, он ничего не разрушит и ничего не изменит. Одиночке это не под силу». Они говорили правильные слова, очень правильные. Однако... «Почему тебя так заинтересовал Помпилио?» — негромко спросил Мойза. Ян выдержал тяжелый взгляд неприметного представителя спонсора и медленно ответил. «Помпилио — лингиец. Вдруг следом притащатся его сородичи». Потому как резко умолкли остальные трудовики, Зобчик понял, что удар достиг цели. «Лингийцы прекратили переговоры с Генрихом», — припомнил Майер. «Разве не так?» «Именно так. Если бы упрямый король сумел заручиться поддержкой даров, никто не рискнул бы раздувать на заграте пожар. Лингийский союз признавал только одну форму правления — адыгенские дарства, и имел отстаивать свои принципы. Однако Генрих II не согласился пожертвовать независимостью и единоличной властью и теперь пытался самостоятельно спасти и первое, и второе. А вдруг король сообразил, что тонет, и отправил к дарам гонца? — осторожно спросил Мика. — Генрих гордый? — Ни за что. Эмиль покачал головой. «Он сдохнет, но сдохнет королем». «Тогда что здесь делает проклятый Адиген?» Трудовики уставились на Зобчика. Ян пожал плечами. «Говорят, что хочет отвезти на Андану эту старую дуру Агату дер Суан, свою тетку». Выдержал паузу. «Я ему не верю. Она правда его тетка?» «Разве что десятиюродная. Все адигены родственники. У этих тварей кровосмешение в почете, выродки. У них просто так принято. Кузен, кузина, тетушка, дядюшка. Да плевать, как принято у них», — взвизгнул Мика. «Я не хочу, чтобы завтра над Альбургом зависли лингийские доминаторы». Мика был самым юным и самым пугливым из всех трудовиков. Однако на этот раз приятели разделили его неуверенность и боязливо поежились. «Доминаторы? Это серьезно. Это бомбы, 120-миллиметровые орудия и десант лингийских егерей. Это конец всем мечтам о власти и прогулка на фонарный столб». А ведь несколько минут назад все было замечательно. Разрешение на демонстрацию получено, все подготовлено, план продуман до мелочей, перспективы самые радостные, и вот какая незадача. «Да», — хрюкнул Пачек. «Хороши же вы, уважаемые борцы за толерантность!» «Давайте обойдемся без оскорблений», — попросил Майер. «Я и не думал». «Наша цель — честная борьба за счастье трудового народа», — заученно произнес Мика. «А вот вы, Мойза, должны делать так, чтобы...» «Чтобы выведенное на демонстрацию быдло озверело, чтобы по ночам стреляли, чтобы убивали полицейских и вам не мешали приблудные адигены», — перебил трудовика Пачек. «Я знаю свои обязанности». «То есть вы разберетесь с Помпилио?» «Боюсь, это будет непросто», — добавил Зобчик, прежде чем Пачек успел ответить. Я навел справки и выяснил, что наш приблудный одиген — Бамбадао. «Болван!» — прошипел Мойза, яростно сверкнув зелеными глазами. «Ух!» — вдохнул Майер. «Это правда?» — Эмиль побелел. Новость о появлении лингийского одигена встревожила трудовиков. А вот информация о том, что Помпилио — Бамбадао, ввергла их в панику. «Послушайте, Ян, я знаю о Помпилио Дер Дагентур больше, чем вы думаете», — веско произнес Пачек. «Компания не оставляет без внимания фигуры такого масштаба». «Бамбадао», — простонал Мика. «Ты говоришь так, словно он может перебить все население Заграты», — нервно бросил Майер. «А разве нет?» «Патронов не хватит. У него каждая пуля в цель». Похоже, несчастный Мика страстно желал бросить все дела и скрыться. Кумчик выглядел немногим лучше. «С Бамбадао просто так не справиться». «И не надо», — отрезал Пачек. «Нет никаких оснований считать, что Помпилио собирается вмешаться в наши дела». «На мессе он перекинулся парой слов с наследником», — сообщил Зобчик. «Яну впервые удалось вывести Мойзу из себя». И он с удовольствием подкидывал в костер дровишки. «Давай, рыжий, вертись!» «Зобчик, заткнитесь! У меня все под контролем!» Говорить о том, что ему удалось завербовать одного из членов команды Амуша, Пачек не собирался. Во-первых, такие вещи с ненадежными людьми не обсуждают. Во-вторых, вербовка только состоялась, и толковую информацию Мерса даст в лучшем случае через пару месяцев. Ну а в-третьих, трудовиков уже ничем не успокоить. «Мойза, наш план под угрозой!» «Кто-то из вас правильно сказал, что один человек не способен ничего изменить. На улице выйдут тысячи людей. Что с ними сделает поганый Бамбадао?» «Не с ними, а с нами!» — взвизгнул Мика. Привычка у него такая была — по-бабски визжать от страха. «Как только лингиец поймет, что это мы все организовали, он нас убьет! Убьет!» Пачек громко выругался. «В конце концов, наши жизни ничего не значат», — дрожащим голосом произнес Майер. «Если бы мы не были готовы положить их на алтарь свободы, мы не стали бы заниматься политикой, не возглавили бы борьбу за счастье народа. Мы верим в идеалы, но мы должны думать о Заграте. Как выживет она без нас? Как?» Майер жалобно посмотрел на Пачека. В его глазах виднелись слезы. «Трусливый ублюдок! А вы, Мойза, должны думать об интересах компании!» — ехидно напомнил Зобчик. Подлая тварь. Взявшиеся за руки Кумчик с Мучиком тянули разве что на пару слизняков. Мойза поймал себя на мысли, что нужно... Нет, прямо-таки необходимо немедленно пристрелить рассказавшего о лингийце Зобчика. Оружие, восьмизарядный пистолет у него с собой. Нужно вытащить его из кобуры, взвести курок и послать пулю в подлую журналистскую голову. И устало улыбнуться, разглядывая разлетевшиеся по комнате мозги. Мысль замечательная, однако. Однако остальным трудовикам простреленная башка Зобчика уверенности не прибавит. А она, эта самая уверенность у них, быть должна. По крайней мере, еще сутки. Вот и получается, что ради спокойствия четырех пугливых кретинов ему, Пачеку, придется убирать высокородного одигена без санкций департамента. И неизвестно, как это скажется на карьере. «У вас есть люди, способные справиться с Бамбадао?» — робко осведомился Мика. «Должны ведь быть, правда?» Ему очень хотелось жить. «Я слышал, в городе находится Феликс Вебер», — сообщил Зобчик. «Он известный наемник. А самое главное — бомбардир. Еще я слышал, что он остро нуждается в деньгах и соглашается на любую работу. Мы можем нанять его для охраны, и тогда ему придется драться с Помпилио». «Бомбардир с Бамбадао?» — скривился Майер. «Не смешите меня. В команде Вебера 4 бомбини. Справятся? Разве бомбальеро воюют с бомбальеро?» «Разумеется, воюют. В конце концов, они обычные люди. К тому же Помпилио — одиген, а Вебер — свуле. Наверняка он терпеть не может высокородных выродков». «Здорово!» — захлопал в ладоши Мика. «Давайте наймем бомбальеро. Пачек, заплатите им». «Значит так, любезные сеньоры. «Мы договорились, что я проблему решу, и я ее решу», — грубо перебил мучика Мойза. «Мне не требуется помощь наемных бомбальеро. Я справлюсь». Уверенность Пачека произвела впечатление. На лицах трудовиков появились неуверенные улыбки. «Возможно, вам это поможет, Мойза», — громко произнес Ян. «Завтра вечером Помпилио едет к старой дуре Агате на ужин. Она и меня приглашала». «Ужин в его честь?» — уточнил Пачек. «Да», — подтвердил Ян. «Помпилио 2 года не появлялся на Заграте, и старуха хочет отметить встречу». В зеленых глазах Мойзы вспыхнули недобрые огоньки. «На ужин соберутся окрестные одигены?» «Ага». «Очень хорошо», — зло усмехнулся Пачек. «Уберем всю мразь одним ударом». Он нашел на ком сорвать злость. «А что касается Зобчика, журналюга заплатит после. Обязательно заплатит». «Только аккуратно, Мойза», — попросил Мика. «Не нужно давать старшему брату Помпилио повод для войны». «Лингийский союз и пальцем не шевельнет ради одного адыгена», — пробубнил Майер. «Ты плохо знаешь адыгенов, Рене», — не согласился Мика. «Если Антонио взбесится, он поднимет своих вассалов и помчится мстить. А остальные дары будут вынуждены его поддержать. У них так принято». «Лингийцы с удовольствием грызлись между собой, но в случае внешней угрозы мгновенно забывали распри и встречали врага сомкнутым строем». Первым об этой милой особенности лингийских адигенов узнал Эдуард Великий, который планировал легкую прогулку, а получил кровавую баню и еле унес ноги. После чего лингийцы не раз демонстрировали, что чужаков не любят гораздо больше, чем друг друга. «Если Антонио примет решение мстить за брата, остальные дары поддержат коллегу хотя бы из вежливости. А военный флот Лингийского союза считался одним из самых мощных в Герметиконе. Пара его доминаторов без труда возьмет Альбург под полный контроль». На судьбу трудовиков Пачеку было плевать. Однако появление на Заграте лингийцев развеет планы компании в дым. Поэтому Мойза постарался ответить еще более уверенно, чем раньше. «Я гарантирую, что не оставлю следов. Всем известно, что власть рушится, и нападение разбойников на богатое поместье не вызовет подозрений. А ваша, Зобчик-газета, назовет случившееся ответом возмущенных народных масс на многовековую тиранию короля». «Все понятно?» «Ага», — подтвердил Ян, необыкновенно довольный тем, что вывел из себя рыжего. «Сделаю. А ты, адыгенское отродье, заплатишь за свою наглость». Чем дальше от ожерелья, тем менее заселенными становились миры, тем дешевле ценилась в них жизнь и тем чаще ее приходилось защищать с оружием в руках. Для жителей таких планет, как Вули или Кумра, пираты с работорговцами были не персонажами приключенческих романов, а подлыми тварями, с которыми приходилось частенько сражаться. Однако к военным из развитых миров отношение было немногим лучше. Богатые планеты Герметикона альтруизмом не страдали, защищать угнетенных просто так у них не было ни сил, ни желания, а признавать себя колониями маленькие, но гордые миры не спешили. Вот и получалось, что рассчитывать жители пограничья могли только на себя. И ничего удивительного, что каждый мальчишка на Вуле или Кумре умел обращаться с оружием и мечтал стать бомбальеро. Но не всякому мальчишке эту мечту удавалось осуществить. А потому Феликс Вебер являл собой образец настоящего счастливого случая. Отец Вебера, богатый скотопромышленник с восточного континента Вули, тщательно заботился о безопасности своих вложений. Ребята на него работали отчаянные, ружьями и пистолетами пользовались умело и спуску пиратам с грабителями не давали. Кроме того, Вебер-старший не пожадничал, нанял парням толкового тренера, однорукого бомбальеро Штерна, который и разглядел у маленького Феликса талант к высокому искусству. И не просто разглядел, а пришел к папаше и выложил карты на стол.